Глава 16. «Ты с ума сошел!» — кричал Харьков, брыжа слюною. «Ты что, в бирюльке играешь? Загорелось? Буду строить, строки вытяну. А отгорело? Работа немедленно остановить. Да ты что, в институте благородных девиц? Учти, я тебе больше не помощник, и в дела твои, уволь, больше влезать не желаю». «Не очень-то ты мне и раньше помогал», — подумал Виктор, а вслух сказал. «Я обязан вас предупредить. Надо решать, чем загрузить бригады. Насосная уже заканчивается, а ничего больше Трест пока не финансировал. Самому тебе придется решать». Впервые до конца почувствовал ситуацию Кочергин. «Перед пенсией придется и со своим управлением, и с Трестом, и с Водняком воевать». Словно прочитав его мысли, Харьков сказал. «Ну чего ты полез на рожон? Да будь ты хоть 150 раз прав. После всей этой катавасии не работа, а наказание Божие будет. Думаешь, управляющий просто так оставит самовольную остановку работ? Да еще по такому поводу. Это же скандал. Думаешь, что внутри Треста останется? Куда там? На весь город пойдет. Тебе, впрочем, ладно. Молодой, здоровый, хвостом вильнул и привет. А мне куда деваться? Я же все на себя беру. Вас вообще перед фактом поставил. Никакого выбора у вас нет». «Гладко было на бумаге», — заявил Харьков и накрутил номер. «Егорыч?» — спросил он, хотя по этому телефону, кроме Маркина, никогда никто не отвечал. «Слушаю, Пятый, что там у тебя?» «ЧП у меня», — пожаловался Харьков и посмотрел на Виктора. «Что, опять кого-то завалило?» — испугался замуправляющего. «Нет, Бог миловал. Но большая неувязка по объекту. К вам можно сейчас? Сильно срочно». «Жду», — бросил Маркин и отключился. «Я один поеду», — твердо сказал Виктор. «Это не те пряники, которые надо делить». «А Маркин или управляющий спросит, а где твой старый перец? Чего прячется?» «На вас я ничего валить не буду», — пообещал Виктор. «Тебе-то я верю», — сказал Харьков, вставая. «Только пацан-то еще. Не знаешь, как оно на деле оборачивается. Помянешь мое слово? Не сегодня, так в понедельник все сделают, как начали, а тебе велят». «Посмотрим», — поднялся Виктор. «А вы, пожалуйста, проследите, чтобы, пока меня не будет, наша бригада на кладбище не появлялись». «А как же?» — живо откликнулся Харьков. «Прямо сейчас в сторожа пойду. Совсем совести у тебя нет». «Разберемся», — сказал себе Виктор и пошел на стоянку. Иван Егорович встретил Кочергина хмуро. Он слушал, не поднимая глаз, и тяжелые кустистые брови, казалось, сводились все сильнее. «Факты», — потребовал он, как только Виктор рассказал об остановке работ, «а эмоции оставь при себе». «Факты ясные», — ответил Виктор, «территория не готова. Под площадками остались захоронения. Спецкоманда не закончила перенос останков. Нам сейчас работы начинать никак нельзя». «Еще», — потребовал Маркин. «А еще вы знаете, титула нет, заказа нет, финансирования нет, согласований нет, проектной документации тоже нет». «Это знаю», — согласился Маркин. «Так разве можно в таких условиях работать?» «Послушай, Кочергин», — заговорил Маркин, чуть ли не впервые поднимая глаза. «Если бы я тебя 3 года по делу не знал, то сейчас послал бы. Улавливаешь куда?» «Улавливаю». «Мы здесь вдвоем. Давай-ка поговорим как на духу. Чего ты задергался? Что на самом деле происходит? Что ты хочешь выторговать?» «Иван Егорович», — Виктор пытался говорить как можно спокойнее, — «есть вещи, которыми не торгуют. Например?» «Например, совестью. Например, нашими с вами партийными билетами». «Ну-ну», — поворчал Маркин, — «ты полегче. За такие слова, парень, отвечать надо. Ты, что ли, у своего Воднюка демагогии обучился?» «Отвечать? Я ответственности не боюсь. А то давно бы ушел в каменщики, и заработок выше, и на все начальство с высокой колокольни». «Каменщикам знаешь, сколько вкалывать надо?» — чуть улыбнулся Маркин. «А я вкалываю, и неплохо». «Об этом не тебе судить». «И мне тоже». «Я тебя, между прочим, не раз и не два поддерживал», — сказал Иван Егорович и потрогал кнопки селектора, но никого не стал вызывать. «А теперь вот не понимаю. Темнишь. Да, конечно, строить без документов, да еще с неразберихой у смежников, не подарок. Чего и говорить. Ну, впервые, что ли? Тем более такой срочный объект, и так городу нужен. «Разве в этом дело?» – досадуя, что не получается объяснить главное, начал Виктор. «Разве я доказываю, что не нужен? Или мне работать не хочется? Да мне лично этот спорткомплекс нужнее, чем вам всем вместе взятым. Но нельзя так. Что нельзя, там – это уже дело прошлое, не поправить, но так. Всему же есть предел. Да вы подумайте, не то что работу остановить нужно, голову поотрывать». «Вот значит, какое дело». Маркин помедлил, подбирая слова. «То, что ты возмутился, когда началось с этими бульдозерами, это реакция естественная. Всякому порядочному человеку, думаю, не по себе станет. И что бригаду остановил, понятно. На то ты и начальник над ними. А вот почему ты не хочешь продолжить работу на тех площадках, где все уже готово, этого я не понимаю. Там уже есть фронт. Чего тянуть? Городу нужно. И Тресту». «Да, и Тресту. Мне разнарядки подписали на материалы. 3 года теперь спокойно жить можно. Но за все надо платить». «Иван Егорович, я Тресту никакого вреда не хочу. Но так получается. И не то мы строим. Да подумайте, куда там на кладбище игротека, а танцплощадка на костях. И сам спорткомплекс тоже, скажу вам, не подарок. А уж когда дело пошло так, что вместо переселения разбой какой-то творится, да разве можно? Мы же спать спокойно не сможем. И на вас, и на мне, и на всех пятно». «Мужик мужиком», — сказал Маркин после долгой и очень мучительной паузы, а уперся как блажной. И спросил другим тоном: «На какой стадии работы?» «На -1. Электрики подключили временку, да сварщики спецкоманде помогают. У вояк с карбидом туго оказалось. Вся территория не готова. Ни к чему из планируемых объектов подступиться нельзя». «Нет, конечно. Первая очередь уже закончена, а это больше половины территории. Только на нижних секторах, возле самой церкви, работы не начались. Там надо больше месяца ожидать. И почему же ты не хочешь начать только то, что уже по всем статьям можно? Водяной стадион, я же помню, он весь на секторах первой очереди». «А потому что кладбище. Пока там могилы, кладбище, а не стройплощадка. Это от нас зависит». «А от нас ли зависит, чтобы хотя бы не повторилось вчерашнее? У нас, что ли, только техника? И мы сами понимаем, как надо и как не надо себя вести». «Вот что мне не нравится», — заворчал Маркин, опуская брови, «с тобой разговариваешь, как с часовой миной играешь. То хоть гвозди заколачивай, то бабахнет». «Вы понимаете, Иван Егорович, что я там, пока снос по всем правилам не закончит, работы не начну». «Может быть и так», — кивнул Маркин и улыбнулся вдруг. «Да только начнут их и без тебя». «Не начнут», — ответил Виктор и, не спрашивая разрешения, подтолкнул медвежонка папиросника на маркинском столе и вытащил папиросу из лакированных коготков. «Это мы еще посмотрим», — пообещал Маркин и тоже закурил. После паузы сказал: «И все же объясни мне по-людски, чего ты хочешь?» «А чего я не хочу, объяснять не надо?» «Это я уже уяснил. Программа минимум. Работы не возобновлять до тех пор, пока все перебазирование кладбища не будет закончено по уставу. Подать бумагу в горосполком, чтобы наказали виновных самоуправствием. И пересмотреть проект. Грех же это, неужели непонятно?» «Ты просто анархист какой-то», — сказал Маркин и раздавил в пепельнице сигарету. «Строить начнут. Вот только тебя при этом не будет». «Я оптимист», — ответил Виктор. «Я тоже», — сухо бросил Маркин и встал. «Погуляй где-нибудь поблизости. Пойду доложу твою программу минимум». У самого порога Маркин остановился и, уже держась за дверную ручку, спросил: «Пока все не вышло из этого кабинета, почему ты не хочешь начать этот водный стадион прямо сегодня?» «Я забрал всю документацию и постараюсь забрать с кладбища всю технику, чтоб соблазна поменьше. Мало ли кто вздумает скомандовать. А есть вещи необратимые. Сами следить будем. Сомневаюсь, что просто так можно удержать события под контролем. У меня лично такой уверенности нет. А вы пока не понимаете дело всерьез. А это настолько серьезно. Здесь нужна гарантия на 100%. Маркин молча пожал плечами и вышел.